Меж двух небес начала и конца, меж двух стихий, как в кресле Бродобрея, меж двух зеркал, стремительно старея, живешь на этом тесном пятачке, в двух зеркалах, бесчетно повторяясь, и постепенно в них сходя на нет, там, за чертой, за гранью дней и лет, последним звуком нисходящей гаммы. Две бронзы, две латуни, два стекла, два тонких слоя ртутной амальгамы. Вот тайна и развязка этой драмы. Меж двух стихий начало и конца, меж двух страстей, как в кресле Бродобрея, меж двух зеркал, Гораций и Катул, Шекспир и Дант сидели в этом кресле. Они ушли, они навек воскресли, и в глубине зеркал остались жить. Ну что ж, мой друг, приходит наше время. Эй, Бродобрей, побрить и освежить! И вдруг поймешь, ты жизнь успел прожить, и, задохнувшись, годы пролетели. Вдруг ощутишь, как твоего чела легко коснулись вещие крыла благословенной пушкинской метели. Ну что ж, мой друг, двух жизней нам не жить, и есть восхода час и час захода, но выбор есть, и дивная свобода в том выборе, где голову сложить.